Нога и рука. Он был болезненно горд. Это часто бывает с теми, кого много унижали. И вызывающе груб, как многие дети с физическими недостатками. Мало того, что он тщедушен и мал, его лицо покрыто оспинами, следами болезни, перенесенной в шестилетнем возрасте. Рябой, такова будет его кличка в жандармских донесениях. Он прекрасно плавал, но стеснялся плавать в куре. У него был какой-то дефект на ноге, и мой прадедушка, учившийся с ним в старших классах, как-то подразнил его, что он прячет в туфле дьявольское копыто. Но это ему дорого обошлось. Сосо тогда ничего не сказал, прошло больше года. В то время за Сосо, как собачка на привязи, ходил главный силач училища Церадзе. Прадедушка уже все забыл, когда Церадзе жестоко избил его. Из письма Дживилегова. Я читаю медицинскую историю И.В. Сталина. На одной из страниц написано «Сращивание пальцев левой ноги». На бесчисленных картинах Сталин часто изображен с трубкой в левой, слегка согнутой руке. Эта знаменитая трубка, ставшая частью его облика, на самом деле должна была скрывать искалеченную левую руку. Надежде Аллилуевой, своей второй жене, он объяснял в 1917 году, что в детстве в него врезался фаэтон, и так как не было денег на доктора, ушиб загноился и рука скрючилась. Эту же версию, записанную с его слов, я нашел в его медицинской истории. Атрофия плечевого и локтевого сустава в левой руке вследствие ушиба в шестилетнем возрасте с последующим длительным нагноением в области локтевого сустава. Но опять начинаются загадки. Действительно, в детстве катастрофа с фаэтоном была. Но вот как она описана очевидцем Гоглицидзе. В день крещения возле моста через Куру собралось множество народу. Никто не заметил, как с горы мчался фаэтон, потерявший управление. Фаэтон врезался в толпу, налетел на Сосо, ударил дышлом по щеке, сшиб с ног, но, по счастью, колеса проехали лишь по ногам мальчика. Собралась толпа, на руках отнесли Сосо домой. При виде искалеченного мать не смогла сдержать вопль. Доктор объявил, что внутренние органы не повреждены. Через несколько недель он вернулся к занятиям. И другой свидетель тоже рассказывает о ноге, покалеченной фаэтоном. И действительно, если бы фаэтон проехал по руке, скорее всего, повредил бы внутренние органы. И так по ноге. И доктор был, и быстро вылечил. И ни слова об искалеченной руке. Видимо, эта искалеченная рука к его детству отношения не имеет. Она относится к будущим опасным и темным временам нашего героя. К будущим нашим главам. Но мы забыли про Бессо. Он иногда возвращался. Своеволие жены по-прежнему приводило его в ярость. Она мечтает о сыне-священнике? Значит, этого не будет. Ты хочешь, чтобы твой сын стал митрополитом? Ты никогда не доживешь до этого. Я сапожник, и он будет им, — часто говорил Бессо. Он попросту увез мальчика в Тифлис и определил на фабрику Адельханова. Маленький Сосо помогал рабочим, прислуживал старикам. Но Кэкэ уже не боялась мужа, приехала в Тифлис и увезла сына. Беляев помог ей снова определить мальчика в училище, — вспоминал Гоглицидзе. Она еще раз победила мужа и еще раз унизила его. После этого Бессо больше никогда не возвращался в горе. Он исчез. Сверстники Сосо и его биографы пишут «Погиб пьяный драки». А что говорил сам Сосо? Через несколько лет после смерти отца в пьяной драке, в 1909 году он был в очередной раз арестован полицией за революционную деятельность и отправлен в Вологду. Сохранились сведения о поднадзорном из дела номер 136 Вологодского жандармского управления. Иосиф Виссарионов Джугашвили, грузин из крестьян, имеет отца Виссариона Иванова, 55 лет, и мать Екатерину, проживают мать в горе, отец ведет бродячую жизнь. 30 июня 1909 года вновь записано. Отец Виссарион ведет бродячую жизнь, и только в 1912 году в жандармских бумагах будут иные показания сына. Отец умер, мать живет в горе. Что это? Его страсть запутывать жандармов? Или отец действительно тогда был жив и где-то бродяжничал? И однажды попросту исчез. В пьяной драке когда-то погиб брат Бессо. Не попытались ли объяснить тем же исчезновение самого Бессо?